Глава 4. Они сидели напротив друг друга и пили чай. Одна с размеренной грацией, а вторая с лучезарной живостью. Ми Цинг и Цай Юнь. Прекрасная музыка и сияющее облако. Шанхайские сплетники называли их «непохожие сестры Танг». Цай Юнь недавно читала в «Союзе студенток» доклад о героинях китайской истории – и горячо вдохновила слушательниц, прежде всего красочным описанием средневековой амазонки Мулань и республиканской мученицы Циси. В женском журнале напечатали ее фотографию, темно-золотое девичье лицо с крошечным носиком и большими глазами. Их внешние уголки были настолько приподняты, что брови и ресницы напоминали парящие птичьи крылья. Но за счет славы она прожить не могла. Танги были ей крайне недовольны. И она бы давно умерла от голода, если бы о ней не заботилась Ми Цинг. Она изучала немецкий и английский. У нее был поразительный талант к языкам, но со странным изъяном. Ни на каком языке она не могла отказаться от особенностей китайского стиля. Она переписывалась с Агнес Смедли, Хелен Штекер, Рикардой Хух, но все равно переводила свои мысли с китайского с забавной буквальностью. Неважно, письменно или устно. Она общалась с американками из Шанхайской христианской ассоциации молодых женщин и со скромной самоуверенностью рассказывала им о своей обширной переписке. «Я получаю в день пачку писем, а иногда много-много». И с такой же скромной самоуверенностью предупреждала иностранных гостей, когда приглашала их в свою бедную квартиру. «У меня только один плоский стол и три кресла». «Как ты живешь?» — встревоженно сказала Ми Цинг, с беспокойством оглядываясь по сторонам. «Будь благоразумна, младшая сестра. Давай снимем тебе комнату во французском квартале. Подобное место не для тебя». «Хочешь потратить на меня еще больше денег?» — хихикнула Цай Юнь. «Денег? Я твоя должница. Сколько себя помню. Мне было 4 года, но слова матери до сих пор звучат у меня в ушах. Я не могу прислать тебе служанку, девятая сестра. Мы ждем гостей. При твоем рождении она нарушила конфуцианскую заповедь о человечности, и теперь я должна заглаживать вину до конца своих дней. Наверное, невежливо с моей стороны так говорить о матери, но это только между нами». «Ты уже тратишь на меня достаточно», — возразила Цай Юнь. «А теперь твой муж поссорился с отцом, и, возможно, придется сбавить обороты». «Ошибаешься», — улыбнулась Ми Цинг с оттенком презрения. «Предприимчивый шанхаец никогда не откажется от сына, который говорит по-английски, как англичанин, и по-французски, как француз. Ты постоянно ругаешь шанхайцев, старшая сестра. И меня поражает, что их компания порой доставляет тебе удовольствие. Такой девушке, как ты. Они постоянно подражают иностранцам и пытаются под них подстроиться. Если мужчину зовут Синьми, он называет себя Сидни. Если девушку зовут Милинг, ее называют Мэри. Это недостойная компания». «Это всего лишь поверхность», — рассмеялась Цай Юнь. «А еще они принимают христианство и воображают себя лучше нас, называя нас язычниками». «Нет, сестренка, меня не впечатляет твое христианство с верой в Бога, рай и ад. Что это за человек, если за каждое доброе дело он ожидает награды от высших сил? Мы, конфуцианцы, делаем добро ради добра». «Молодому поколению, — пламенно ответила Цай Юнь, — не нужны ни Христос, ни Конфуций. Им нужно думать своей головой. Когда мой маленький Тьен То начнет учиться, я дам ему студенческое имя Синь Лу, новый путь». «Прекрасная идея. Тебе нужно рассказать мужу». «Нет», — спокойно ответила Ми Цинг. «Не хочу, чтобы он подумал, будто я пытаюсь ему угодить». «Что он о тебе знает? Что он может узнать, если ты постоянно пребываешь в молчании? Я не какая-нибудь новомодная шанхайская кукла, которая готова на все, лишь бы понравиться мужчине», — подчеркнула Ми Цинг. «Значит, с его отцом дела не так плохи?» — рассеянно спросила Цай Юнь. «Они, по возможности, избегают общества друг друга. Но мы по-прежнему живем в одном доме, в королевских условиях, и Нью-Ланг может тратить весь заработок от Фонтене на свои идеи. Он расширил вечернюю школу, а теперь основал любительский театр». «Знаю. Позавчера мы обсуждали это вчетвером. Нью-Ланг, Ли Минг Фунг, я и...» «Кто такой Ли Минг Фунг?» «Продавец из ювелирной лавки Дшин Лунг? Он уже давно учит в вечерней школе английский». «Ты его никогда не видела?» «Подвижный парень с пламенным взглядом. Нью-Ланг раскрыл в нем талант. Мы будем играть в одной пьесе». «И ты, сестренка, будешь выступать перед всеми?» «Но Ми Цинг, женщинам уже 5 лет как позволено играть в театре». «Да, и в конце концов ты борешься за права женщин и, несомненно, очень талантлива. Но я...» — она выдавила нервный смешок. «Я бы умерла со стыда. А я чувствую себя в 2 или 3 раза более живой. Только представь, нам не нужно делать конкретных движений, как актерам в официальном театре. Не нужно кричать или прыгать. Мы можем играть реальных людей и вести себя, как в реальной жизни. Нью-Ланг так чудесно все объясняет, словно он опытный режиссер». «Да, он изучает все это уже несколько недель. У него на столе лежит стопка журналов со статьями про пекинский театр и движение за театральные реформы, и иностранные книги. А в одной из них фотографии мужчин и женщин, корчащих немыслимые рожи», — усмехнулась Цай Юнь. «Устаревшая книга, но все равно очень полезная». «Да. И кто был 4-м на вашей встрече?» «Кто?» «Разумеется, рыбка Ванг Пу». «Рыбка Ванг Пу?» «А, Фу Кай Мэнь». «Ну да. Разве я придумала ему неподходящее прозвище? Разве он не похож на маленькую рыбку? Маленькую, тонкую, юркую и хладнокровную. Возмутительно хладнокровную. Он просто шанхаец. Хочет выглядеть современно. Если человек воодушевлен, он мгновенно охладит пыл. Во всяком случае, у меня. Кажется, меня он считает особенно взбалмошной и смехотворной. Миджо Фадзе. Ничего не поделаешь». Ми Цинг встала. «Не переутомляйся, сестренка», — мягко предупредила она. Цай Юнь была на голову ниже ростом. «Старшая сестра, ты так чудесно осветила мою холодную хижину». Она говорила то старомодно, то современно, в зависимости от желания. «Мое тело останется здесь, но душа последует за тобой. Счастье тебе! 10 000 раз! 10 000 раз!»